Нам необходима вегетарианская диета с включением живых растений, корнеплодов, фруктов, орехов и растительных белков. Именно в них мы будем получать необходимый органический йод. Об этом мы еще поговорим подробнее. Пятое. Никакой стимуляции щитовидной железы таблетками, только компрессы на шею и полоскание горла. Шестое. Использование дополнительных источников органического йода, синего йода, морской капусты и других морепродуктов. Очищение щитовидной железы с гипофункцией с помощью правильного питания. Итак, помимо основных правил видового питания, которые известны уже каждому читателю книг очищений, нам необходим органический йод. Отличным источником органического йода могут быть свежие продукты моря, креветки, крабы, рыба, мидии и так далее. Очень хороши в такой ситуации морские водоросли типа цитозеры, фукуса и ламинарии. Помимо органического йода, для нормализации работы щитовидной железы с гипофункцией необходимы кобальт, медь и марганец. Их мы будем получать тоже из видовых продуктов – шиповника, крыжовника, черники, земляники, малины, тыквы, баклажанов, лука, чеснока, черной редьки, репы, свеклы, салата, разнообразной капусты, а также из листьев и корней одуванчика. Выбирайте, что вам по вкусу. Вместо обычного чая я рекомендую чаи из горьких трав. Полыни, дягеля, тысячелистника. Ешьте побольше так называемых очистителей. Черной редьки, сельдерея, пастернака и чеснока. Отличный видовой продукт – проросшие зерна злаковых, пшеницы, овса, ячменя, а также ростки фасоли. Настоятельно советую вам есть побольше диких трав и орехов. Они содержат вещества, очищающие кровь, а также железо и медь. Орехи лесные, грецкие, индийские, кешью, зерна миндаля, кунжута, льна, подсолнечника и мака. Травы, зверобой, полынь, иван-чай, донник желтый, душица, а в особенности цветы каштана. В остальном ваше питание должно быть просто здоровым, то есть видовым. Это одно из главных требований к любому процессу очищения. Но некоторые тонкости йодной кулинарии я все-таки вам поведаю. Синий йод – дополнительный источник здоровья щитовидки. Синий йод – это препарат органического йода, который имеет только одно противопоказание – гиперфункция щитовидной железы. Это как раз тот случай, когда очищение одного органа имеет в случае разных отклонений противоположное направление. Рецепт его таков. В 50 миллиграммах теплой воды разводим 10 грамм картофельного крахмала. Это будет 1 чайная ложка. Хорошенько размешиваем. Добавляем 10 граммов сахарного песка и 0,4 грамма кристаллов лимонной кислоты. Отдельно кипятим 150 миллиграммов чистой воды и в этот кипяток вливаем полученный раствор крахмала, таким образом заваривая его.